Глава 33. Алиса. Припарковав Кавасаки за 20 метров от гаража, 10 минут гипнотизирую металлическую распахнутую створку гаражных ворот. После того, как на рассвете черный всадник проводил меня до коттеджного поселка, я в первый раз за последнее время уснула легко. Без мытарств, агонии и разглядывания потолка. Отключилась прямо в одежде и проспала целые сутки. А сегодня проснулась ранним утром со стойким пониманием, что я хочу жить. Я сидела в постели и водила глазами по комнате. Все никак не могла понять, сон это был или явь. Был ли мост и черный всадник? Но скомканные пустые упаковки от конфет, распиханные по карманам джинсов, заставили улыбнуться и вскочить с кровати. Я распахнула окно, впуская утренний воздух, вдохнула полной свободной грудью, ощущая, что гранитный камень, давящий ровно посередине, исчез. Я хочу жить. Я обязана жить. Я не должна отказываться от счастья. Почему я боюсь быть счастливой? Почему считаю, что все те, кто меня окружают, должны страдать от меня или приносить страдания мне? Когда я успела убедить себя в этом? И почему я должна выбирать между тем, что люблю и кого люблю? Нет, мы обязаны быть счастливыми прежде всего ради себя. Я приняла душ, выбрала светлые джинсы и белую толстовку. Сбежала по лестнице вниз, поцеловала опешившего отца в щеку, а потом крепко сжала его в объятиях. Почему мы не ценим тех, кто есть в наших жизнях? Почему сначала отталкиваем, а потом скорбим, когда теряем? Почему не наслаждаемся сегодняшним моментом, пока он есть, пока мы есть? Я хочу в будущее и не планирую застревать в настоящем, где слишком долго была для всех сукой и играла в безнаказанность. Но багаж с виной и моими дерьмовыми поступками я с собой брать не собираюсь. Я исправлю все. Поэтому сегодня я здесь, у дверей гаража Саши. И это первый незакрытый гештальт, который я собираюсь закрыть. Я должна была это сделать давно. Должна, но не могла. Мне и сейчас сложно, но я чувствую, что именно с этого должно начаться мое пробуждение. Я почувствовала его там, на мосту, встречая рассвет. Это как озарение, как полное понимание, что сколько бы ты ни прятался от действительности, ты никогда не сможешь шагнуть в будущее, оставив открытыми двери в прошлом. Дыхательная гимнастика, который обучил меня Андрей на наших непродолжительных занятиях, как никогда вовремя помогает справиться с накатившей панической атакой. Андрей. Юдин. Сердце болезненно сжимается, вспоминая его последний взгляд, брошенный перед уходом. Я виновата. Я так виновата перед ними всеми, перед людьми, которых люблю. Делаю несколько шагов и замедляюсь перед самым входом в гараж. Копошение и доносящиеся изнутри звуки на мгновение вселяют надежду, что сейчас, когда я войду, там будет Сашка, как прежде, копаться с байком в масляной футболке и с потным лбом. Мы, как обычно, чокнемся кулаками, он полезет ко мне обниматься, а я брезгливо оттолкну его, обзову идиотом и выхвачу грязной тряпкой по заднице. Он расскажет мне про новые колпаки, пофилософствует на социальные темы, потом мы пообедаем вкусным рассольником, приготовленным мамой Малеева, и посмотрим фильмец или смонтируем новый влог. А вечером соберемся с друзьями и... Алиса? Татьяна Михайловна, мама Саши, стоит у стеллажа с инструментами. Мы смотрим друг на друга прицельно, не двигаясь и боясь нарушить наш зрительный разговор. Глаза многое расскажут. то, что невозможно сказать словами, на что не бывает силы и смелости. Я виновата перед ней. Сейчас, глядя на женщину, вмиг постаревшую на десяток лет, с черным ободком на голове и в фартуке, я ощущаю весь груз непростительной вины. Меня не было с ней все эти дни. Я не поддержала ее в трудную минуту, когда ей нужна была поддержка, плечо и опора. Потому что я струсила. Я отгородилась от всех, считая, что мне так будет легче. Я стерва, эгоистка, думающая только о себе. Мне было легче таким образом справляться с болью, не задумываясь, каково ей, каково ребятам из братства. Меня не было на похоронах, потому что я не хотела с ним прощаться. Не хотела и не буду. Уверена, что в братстве меня за это многие осуждают, но я знаю одно. Сашка никогда бы не простил моих слез и моей жалости, которой я затопила бы целое кладбище. Я приму осуждение и от Татьяны Михайловны. Я пойму, если она пошлет меня к чертовой матери, потому что заслуживаю. Я обитала тут целыми днями, развлекалась, обедала и была частью их семьи. А потом предала. Струсила. Да, мне было страшно. Страшно встретиться лицом к лицу с реальностью. Страшно принять неизбежное. Я отказывалась верить, и сейчас не верю, что моего лучшего друга нет в этой жизни. Осень сменит лето, сбросит пожелтевшую листву, а потом уснет под покровом снега. Весной побегут ручьи, и первые одуванчики раскрасят город в ярко-желтые краски. Лето уже с апреля начнет наступать весне на пятки, слепить высоким южным солнцем, забирая власть вплоть до конца октября. Все циклично вращается. Живет, растет, перемещается, но только уже без него. Без человека, который был больше, чем друг, ближе, чем родственник, важнее первичных потребностей. Для меня он лучезарный, самый обаятельный Сашка с длинными ресницами, парень с открытой улыбкой и доброй душой, в грязной майке и коротким ежиком волос. Таким я хочу его помнить. Сколько мы так стоим с Татьяной Михайловной, я не знаю. Когда огромная материнская слеза медленно стекает по морщинистому лицу, я делаю шаг в ее сторону. «Здравствуйте, тетя Таня». Она бросается мне навстречу, а я лечу в ее руки. Мы крепко обнимаемся, и я чувствую, как сотрясается ее тело. Я месяц пыталась заплакать, но в глазах было сухо, так же, как и в груди. Я оставила слезы там, на перекрестке. И там, казалось, я выплакала все, что даровано на целую жизнь. А сейчас я реву вместе с тетей Таней и чувствую, что нам обеим это нужно. «Простите меня. Простите, пожалуйста». Шепчу губами, утыкаясь женщине в шею. Она гладит меня по волосам и расцеловывает щеки. Мы делимся болью личной и разделяем на двоих общую. Я не могла, не могла. «Ну что ты, моя девочка!» — стирает мокрые дорожки слез. «Я понимаю. Тише. Я виновата. Я так виновата перед вами, перед Сашей. Я не собираюсь сдерживаться. Я реву навзрыд, освобождая грудь от скопившейся тяжести. Но я не могла, не могла, не могла». Как заведенная, повторяю вновь и вновь. «Я понимаю, Алиса, понимаю. Поплачь, моя хорошая, тебе станет легче». Почему она меня не обвиняет? Почему смотрит так, будто я потерявшаяся маленькая девочка? Я не готова. Вы понимаете, я захлебываюсь словами, эмоциями. Понимаю. Я тоже не верю. Я никогда не смогу смириться. заправляет прядку волос мне за ухо. Так бережно, по-матерински ласково. Ты знаешь, я сегодня впервые сюда зашла. Обходила гараж стороной. Мне все время казалось, что он здесь, как обычно, возится со своими мотоциклами. Печально улыбнувшись, женщина поворачивает голову и смотрит куда-то мне за спину. Я прослеживаю за ее взглядом и нахожу Сашину синюю Ямаху. Нервно сглатываю. Байк стоит на подножке, такой же яркий, броский и вопящий. И такая ненависть у меня к нему поднимается. Картинки, как ледяной душ, обрушиваются, когда вспоминаю, как молотила по нему в день гибели Саши. Почему? Почему эта бездушная железяка живет? Почему цела, а его нет? Что за вселенская несправедливость? Перевожу внимание на Татьяну Михайловну, на лице которой не толики ненависти, злости или обиды на железного монстра, забравшего жизнь ее сына. Ребят привезли. Тетя Таня кивает на Ямаху. Сказали, что что-то в нем подделали. Как новенький. Вздыхает. Как новенький. Алиса, если хочешь, можешь забрать его себе. Поворачивается ко мне Татьяна Михайловна и смотрит с любовью. Я думаю, Саша был бы не против. Он любил тебя и твоего монстра. Господи, мое сердце готово взорваться от боли. Я стискиваю кулаки, чтобы не броситься к Байку и не начать вновь его избивать. Это невыносимо. Когда-то я обронила фразу. Не знаю, что должно произойти, чтобы Саня разрешил прокатиться на своей железяке. Нет, Сань, если, черт возьми, ты меня слышишь, я не хотела так, слышишь? Такой ценой мне ничего не нужно. Не сдерживаю всхлип и безумно кручу головой. Нет, нет, нет. Мам, тонкий голосок обращает на себя внимание. На старом проваленном диване, на котором я любила зависать и наблюдать за работающим Сашкой, сидит его младший брат, Паша. Худенькие тонкие острые плечи в нательной маечке испуганно подрагивают. Его синяя нижняя губка трясется, и кажется, что мальчишка вот-вот заплачет. Он крепко сжимает в худых ручонках деревянного солдатика и переводит глазенки с меня на теть Таню. Павлику 8 лет, но выглядит он на 5. Тощее и угловатое тело непропорционально сложено по сравнению с его большой головой. Он отстает от своих сверстников в развитии и находится на постоянном реабилитационном лечении. Сашка – единственный, кто работал в их семье. Бывший муж Татьяны Михайловны, когда узнал о врожденной патологии ребенка, сбежал, поджав хвост. Все отцовские обязанности на себя взял Саня. Он с юношества пахал, как вол, чтобы кормить семью, поднимать на ноги брата и оплачивать дорогостоящее лечение. А сейчас я смотрю на мальчика, который не понимает, что главного кормильца в их семье больше нет. «Все хорошо, малыш. Я сейчас подойду». Сквозь слезы улыбается ребенку тетя Таня, обтирая заплаканное лицо краем фартука. «Если вы не возражаете...» Запинаюсь. «Никогда не думала, что смогу сказать нечто подобное, но... то можно продать байк». Виновато опускаю глаза. «Вряд ли для Татьяны Михайловны Ямаха Саши останется предметом памяти о сыне. Скорее, мотоцикл будет каждый раз напоминать, каким образом погиб ее старший ребенок. Да и денег, вырученных с продажи байка, хватит на первое время. А дальше я буду помогать, сколько смогу. Столько, сколько отснятые вместе с другом влоги будут приносить прибыль. А Саша, он не обидится? В глазах женщины столько боли, что у меня сворачиваются внутренности в тугой узел. Обидится? Сашка как раз таки из тех людей, кто никогда не растрачивал свое время на обиды. Да он первым, не раздумывая, продал бы свой мод, если бы узнал, что его семья нуждается в деньгах. Он не держался за вещи, легко с ними расставаясь. Он держался за дружбу, был верен семье и братству. Не обидится. И мы вновь обнимаемся. Долго стоим, задумавшись о своем. Но я уверена, что каждая из нас думает о Саше. Алиса, для тебя всегда здесь было место. Есть и будет. Никогда не забывай об этом. Приходи чаще. Тебе здесь рады. Обещаю. Спасибо вам. Тихо шепчу, целуя теть Таню в соленую скулу. Я осматриваю помещение еще раз, стараясь запомнить каждую отвертку, каждый предмет в этом месте. В кирпичном сыром гараже, пропитанном запахом топлива и мазута, масла и пота. Место, где я чувствовала себя как дома и где моей душе было комфортно. Я знаю, что как прежде уже не будет. Но будет по-другому. И в мире есть еще одно место, где я была любима, где мне было так же хорошо и уютно. Выдохнув, выхожу на улицу. Солнце ослепляет, но я упрямо смотрю на него, прикладывая ладонь ко лбу. Улыбаюсь. Как ни странно, но мне легко. Расправляю плечи и сжимаю в руке ключи. Я еду туда, от кого долго убегала, кого прогнала и кому сделала больно. Но я исправлю и это.